Да, это была травма рыбной косточкой. Редчайший случай, когда косточка своим острием травмировала нерв и тем самым вызвала тризм — тоническое рефлекторное напряжение жевательных мышц. К счастью, косточка была небольшая, очевидно, лишь обломанное ее острие. В конечном счете она должна была рассосаться. Мы назначили необходимое лечение. Через 3-4 недели женщина была здорова. Вот еще один не совсем обычный случай, связанный с бытовой травмой. Это произошло с моим родственником. Он преподаватель, и дома вечерами много работает за письменным столом. Однажды, вставая со стула, он ударился коленкой о ключ, торчавший в замочной скважине одного из ящиков. Было больно. Потом боль утихла, но через день снова начала беспокоить, особенно при ходьбе. Рентгеновский снимок выявил трещину над коленной косточки. Конечно, сделали все необходимое, косточка срослась, а вот боли остались, они временами распространялись на мышцы голени той же ноги. И это не все. Голень постепенно начала худеть. При осмотре ничего патологического обнаружить не удалось. Нервы сохранны, все движения полноценны, их объем полный. А боли и похудание ноги, атрофия, нарастают. В чем же дело? Существуют рефлекторные поражения нервов, сопутствующие местным травмам. Во всем была виновата боль. Боль, исходящая из срастающейся надколенной косточки, оказывала влияние на трофическую функцию нерва. Я назначил ему только обезболивающие таблетки. Он вначале к этому объяснению отнесся скептически. Однако обезболивающие средства сделали свое дело. Боль прошла, а физические упражнения, он занимался при этом еще и лечебной гимнастикой, способствовали восстановлению трофических нарушений, восстановлению объема мышц голени до нормального. В этом разделе я постарался познакомить читателя с некоторыми травматическими поражениями различных отделов нервной системы, показав их особенности и наиболее частые причины. Это лишь небольшая часть того, о чем можно было бы рассказать. Однако, может быть, и сказанное поможет читателю понять, как важно проявлять разумную осторожность во избежание всякого рода травм головного и спинного мозга, порой приводящих к самым серьезным последствиям. Как вам спится? Нарушение сна. Мне нередко приходится читать научно-популярные лекции на медицинские темы. Но чему бы ни была посвящена лекция, обязательно следуют вопросы о нарушениях сна, о методах их лечения. Различного рода нарушения сна, или, как часто говорят, бессонница, чрезвычайно распространенное явление, неблагоприятно сказывающееся на состоянии человека, его работоспособности и самочувствии. Это целая проблема, которой занимаются специальные лаборатории и даже институты. Кратко поговорим о ней и мы. Начнем с того, зачем вообще живому организму нужен сон. Эта проблема волновала человечество с древнейших времен. Однако до настоящего времени, несмотря на огромные усилия медиков, достоверного и исчерпывающего ответа на этот вопрос нет. Как нет пока достаточно полных ответов на вопросы о том, что же такое мышление или память, каковы их механизмы.